Глава 10. Едем. 1. Я совсем не удивился, когда во второй половине следующего дня Марта позвонила и сказала, что согласна. Правда, у нее было одно условие, которое поначалу показалось мне странным. Игорь должен поехать с нами. В тот момент я усомнился в своих выводах о том, что она не в курсе происходящего, и между ними с князем нет особых договоренностей по поводу артефакта. Однако Марта сразу же развеяла все сомнения. «Подумай сам», — сказала она, — «если Игорь тот, о ком ты мне рассказал, лучше, чтобы он всегда был на глазах, а не шел за нами втихаря и потом устроил так, что мы останемся без артефакта. Ну, а ты, если что, сможешь нас защитить». «Откуда такие мысли?» – спросил я. «Не поверишь, посмотрела вчера фильм про Индиану Джонса». Я улыбнулся, вспомнив о том, что про этого персонажа недавно как раз Игорь и говорил. Что ж, в какой-то мере она была права, и я согласился. И для начала мы все-таки встретились все вместе и познакомились, сделав вид, что до этого не встречались. Еще полтора месяца ушло на планирование и подготовку поездки. Да, долго, но на все требуется время. Срываться в такую экспедицию просто так, с кондачка, только в приключенческих романах и фильмах могут. По нашим расчетам, конечной точкой был Улан-Батор, а точнее, небольшой монастырь недалеко от него. «Даш Чойн Хорлон Хит». Это подтвердило мои догадки, но я даже произнести название монастыря не смог, когда Марта показала его на карте. «Смотри», положив на столик перед нами с Игорем свой планшет. «Если верить найденным мною записям, то Лыков с Нестеровым умудрились добраться вот до этой точки. А если верить современной истории, то в те годы там ничего, кроме маленького городка, не было. Но я все-таки разыскал рассказы местных жителей. По их словам, в начале 20 века там располагался небольшой храм, в котором почитали Будду Чинрезика. Потом на месте храма построили монастырь. «А этот Будда и был хозяином камня, который мы ищем?» – спросил я у Марты. «Думаю, да. Сам рассуди. Он, если верить всем легендам о нем, нес мир и порядок, а без помощи волшебных штук сделать такое на нашей земле – это тот еще геморрой, согласись?» «Соглашусь», – ответил я, улыбнувшись. «И что дальше?» «Так вот, в старых книгах того храма, куда записывали все значительные события, есть информация о пришельцах из России. И по срокам вроде бы совпадает, и потому, что оттуда они отправились обратно домой. По их словам, то есть, этих пришельцев. Так?» «Да. Но тут как может быть? Что монахам сказали, то они и записали. Но если считать по затраченному на их экспедицию времени, все совпадает. Я даже схему нарисовала. Вот, смотри». Марта свернула карту и развернула документ, в котором последовательно были прописаны все известные нам географические точки и даты их посещения, а также календарные даты, исходя из предполагаемого времени, необходимого для преодоления расстояния между точками. Они почти везде совпадали. «Ребята», — вмешался в наш разговор Игорь, «но если мы едем в Монголию, нужно уже сейчас покупать билеты и думать над переводчиком». «Темнота», — посмеялась над ним Марта. «Если ты не в курсе, то еще с советских времен почти все жители Монголии, цивилизованные ее части, говорят по-русски. Так что о переводчике переживать точно не нужно. Потребуется, на месте найдем. А насчет билетов Александр обещал похлопотать». Она посмотрела на меня так, что я кивнул, хотя разговора об этом еще не было. Впрочем, о том, чтобы достать билеты от Нежнина до Улан-Батора, вопрос не стоял. Пара звонков и хоть сейчас в самолет садись, как мне казалось. «Чувствую себя пустым придатком», — — посмеялся в ответ Игорь. «Ты информацию ищешь, Алекс проездом занимается, а я так, сбоку припеку». «А ты понесешь чемоданы», — хмыкнул я, мысленно ставя отметку о том, что необходимо пообщаться с Мартой наедине. Как бы я ни старался не обращать на него внимания, но Игорь меня напрягал все сильнее. Не мог я понять, на кого же он работает. Ну, не на папу же. Это было бы слишком. Марта, я, князь. Такими темпами можно и еще на кого-нибудь наткнуться, и тогда вся история превратится в комедию. Свои размышления насчет того, куда и зачем едем, я оставил при себе. Конечно, в основной части мы с Мартой сходились, но была у меня и другая информация, которая не совпадала с ее. И именно благодаря необходимости терпеть рядом Игоря я молчал.